«Ну», — сказала Галя, — «что из этого?» «Так вот, пока вы здесь прощальные тосты произносили, на пасашок рюмочки опрокидывали с новыми знакомыми, Татулин там уже пленку в аппарат заряжал и в коморку прятался. Видели в комнате маленькую коморку со слуховым окном? Через это окошко он вас и щелкал. Конечно, выбирал самые интересные моменты». «Боже!» — Лариса схватилась за лицо. «А может, ошибка? Может, все это так? Наговоры?» Какая-то затаенная надежда прозвучала в голосе Гали, чуть ли не мольба. «Скажите, мол, ради бога, что все это шутка, недоразумение». «Снимки найдены при обыске у Татулина», — бесстрастно сказал Демин. «Они сейчас подшиты в деле». «Там мы?» — спросила Галя. «Да». «Стыд-то какой!» — с трудом проговорила Лариса. «Какой стыд! А ведь нам-то, нам она всегда говорила, что давайте, мол, подружки, повеселимся, давайте, подружки, погуляем. Веселились, гуляли, потом к ней ехали, утром на такси давала». «Много?» — спросил Демин. «Тридцатку». «Многовато, вам не кажется?» «Это ведь только говорится так, такси. А на самом деле...» Галя замолчала. «Боже, боже!» — стонала Лариса. «Да хватит тебе! Противно!» — жестко сказала Зина. «Распустила нюни! Все ты знала! Все прекрасно знала! С самого начала! Просто тешилась дурацкой надеждой, что все это вроде шуточки, невинные пьяночки, что никто никогда не назовет эти вещи своими именами. Вот и весь нехитрый расчет. Мол, стыдно, когда люди знают, а когда все в тайне, то и стыдиться нечего. Сама же говорила мне, что 30 рублей на дороге не валяются. Говорила? Ну, отвечай. Говорила? Наташка в морге, а ты здесь комедию ломаешь. А если парнишка твой, восьмиклассник, узнает, ты не выбросишься в окно? Ну, так и будешь тютю-матютю разыгрывать. Наташка мне рассказывала, как Равская ее обмешулила». Зина повернулась к Демину. «Подсунула ей какую-то работу бросовую на 2-3 десятки, потом предложила эти же десятки обмыть. Наташка до того времени никогда не пила, быстро опьянела, к ним подсели какие-то итальянцы с тонкими усиками, заказали шампанского, потом поехали в эту конюшню. Наташка еще там хотела в окно сигануть, когда проснулась утром на заблеванном лежаке». «А зачем вообще Равской понадобилась Селиванова?» — спросил Демин. «Наташка английский знала неплохо, а в этом ресторане на русском редко с кем можно договориться. И потом она была молодая, красивая, всегда кто-нибудь подсядет». «А с вами как было?» «Со мной еще проще. Веселье, танцы, машины по ночной Москве. Опять эта вонючая конюшня. Ну что сказать, напилась я крепко. Равская ведь не пьет, у нее, видите ли, печень. Ей, видите ли, нельзя, ей вредно, а нам полезно. Ну, не успели войти, она мне и бросает. Чего, дескать, стоишь? Иди раздевайся». «Так и сказала?» «Так и сказала. Эти слова до сих пор во мне как заноза торчат, как осколок. Что, говорит, 30 рублей не хочешь заработать? А у меня, конечно, веселое настроение, все нипочем, море по колено и так далее. А потом было утро, похмелье, была неделя, когда не знала, куда деться». «Потом все повторилось?» «Повторилось», — кивнула Зина. «Даже сама не знаю как. С парнем встречалась, разругались, нового не было. Самой вот-вот 30, а бабе 30 — это больше, чем мужику 40. В общем, жизнь показалась конченной, а тут опять и Русик звонит. Это мы так между собой Равскую называем. Так вот, звонит и на бабью долю жалуется. Давай, — говорит, — кутнем и всем им покажем. Пусть, дескать, все они знают. Ну, а когда кутнули, и я прихожу к ней в соседнюю комнату, она лиры пересчитывает, не обманули ли гости дорогие». «И 30-ку на такси?» «Да, отвалила она мне 30 целковых». «А лира куда девала?» «У нее же этот прихвостень. Татулин. Он избывал. А о снимках я знала. Лариске не говорила, Гале тоже, Наташке вообще. У меня с Ирусиком быстро дело до снимков дошло. Сумасшедший случай. Подружилась я с французом в один из наших вечеров. Причем всерьез, о женитьбе разговор вели. Он в Москве при какой-то комиссии по торговле, но это не важно. С Ирусиком я встречаться перестала, ни к чему. И кутежи ее, и пьянки даровые, и ухажеры с лакированными ногтями. Все это мне уже было ни к чему. И что вы думаете? Находит меня. Издалека начинает, как обычно. И иезуитские манеры. На долю бабью жалуется. Дескать, забыться хочется. И с собой кличет. Я отказываюсь. Она настаивает. Я вешаю трубку. Она приезжает. И когда все доводы кончаются, вынимает из сумочки снимочек. Видела я себя. Вы, наверное, тоже видели. Ничего, похоже. Снимок, конечно, я порвала. А она вынимает второй, точно такой же. Тогда и говорит. Что давай, девка, наноси штукатурку на физиономию, поехали. А не то через день твой француз получит очень любопытную поздравительную открытку. И я пошла, пошла. Но если мне сейчас дадут автомат... Голос Зины стал тише, глаза сузились. А вон к той стенке поставят и Русика и скажут, хочешь стреляй, а хочешь не стреляй, всю обойму, вы слышите? Она приблизила крупное свое лицо к Демину. Всю обойму до последнего патрона выпущу. И ни слова не скажу. Нет слов. И от нее ни слова не хочу услышать. Ни слова. Зина, почему Селиванова покончила с собой? До снимков дело дошло. И вся недолга. Снимочек ей Русик показала. Или сказала, что есть такой. Девчонка и есть девчонка. Много ли ей надо? Слишком уж наряды она любила. Этим и купила ее и Русик. Наверное, бывает в жизни каждой бабы период, когда кажется, что наряды — это очень важно. Вот в это время и повстречала Наташка нашу мадам. Что за человек Равская? Послушайте, товарищ, я еще могу вас так называть. После всего, что мы вам рассказали о ней, спрашивать, что она за человек, непрофессионально. Вообще-то да, смутился Демин. Тут вы меня подсекли. Тем более, что я имел честь быть у нее дома. Беседовали, кофе пили. Неужели угостила? Изумилась Лариса. Что, на нее не похоже? О чем вы говорите? Чтобы она хоть раз за такси заплатила, за троллейбус, да не в жизнь. В кафе с ней зайдешь, как она же затащит. Выпьешь стакан какой-нибудь бурды с кренделем, и Русик торопится побыстрее все в себя запихнуть, и шасть в туалет, а ты расплачивайся. Ну, раз сошло, второй раз, а потом даже интересно стало. Ведь речь идет о 20-30 копейках, и вот сидишь, смакуешь этот так называемый кофе, и наблюдаешь, как она давится, обжигается, чтобы быстрее закончить. «Я однажды опыт провела», — улыбнулась Зина не без гордости. «Зашли мы в какую-то кафешку, взяли по стакану уж не помню чего, я вообще пить не стала. Сделала вид, что хочу по своим делам выйти. Так что вы думаете? Бедный Русик схватила несчастный пряник, сунула его куда-то, чуть ли не под мышку, и успела все-таки раньше меня в уборную проскочить. Я за ней. Вхожу, а она у зеркала скучает, сигаретку в пальцах мнет. Надо понимать, дожидается, пока я расплачусь. Такой человек наш Русик. А вот и она». По проходу между столами быстро и растревоженно шла Равская, в брюках и пушистом свитере, с сумочкой под мышкой. Когда она подошла к столику, Демин оказался сидящим к ней спиной, но едва он обернулся, привстал, предлагая ей сесть. Равская отшатнулась от него, как от чего-то совершенно невозможного, кошмарного. Демин просто не мог не заметить, как судорожно дернулась ее рука, прижимая к себе сумочку. «Садитесь, Ирина Андреевна, прошу вас». Демин учтиво улыбнулся и так предупредительно пододвинул к ней свободный стул, что Равская не могла не сесть. Она уже взяла себя в руки и выглядела как обычно, уверенной, ироничной, снисходительной. «Я смотрю, вы всерьез заинтересовались моим окружением». Она поощрительно улыбнулась, хотела было поставить сумку на стол, но та оказалась слишком велика, и Равская, отодвинув штору у окна, пристроила сумку на подоконник. Прищурившись от сигаретного дыма, она игриво посмотрела на Демина. «Мне кажется, вы хотите что-то сказать?»